Глава 7. Новый вечер в лагере горел огнями, что туман размыл до мутных пятен. Ночь ползла с болот, и темнота слезала склоны и деревья. Только и осталось, что еще едва-едва светлеющее небо, но и то почти неразличимое за плотной пеленой. Было сыро и промозгло, как всегда здесь. Снова моросило. День был тягомотный, прошлой ночью, когда Яр пришла в шатер, колдуни заявили ей, что пусть гроза отсрочила все, к Ротгеру идти придется все равно. Все утро она думала про это, и про Ергерта, искала его взглядом, не могла заставить себя не переживать, не чувствовать вину за то, как именно сказала, что случилось с его матерью. Она измаялась всем этим. А чуть только стало вечереть, колдуньи тут же замаячили вокруг. Ее проводили, вежливо, но неуклонно и навязчиво, оставили одну возле шатра, но сами не приблизились и наблюдали, а Ер чувствовала взгляды на спине. Гадала, предвкушают ли они и не приблизится ли, чтоб хоть что-нибудь услышать. Удивительно, но страха не было, скорее тягомотная тоска. Ей не хотелось внутрь. Даже промелькнула мысль, что раз она в такое уже ввязывалась и нисколько не хотела повторять. И Ер мгновенно ее прогнала, чтобы не вдуматься. Еще, конечно же, прикинула, а может ей уйти? Прибиться к Содрихту и знать, что пока с нею он, ее не тронут. Да, всегда, конечно, будет ночь в палатке или путь по узкой топкой тропке, но, быть может, это не так страшно, как зайти сейчас». Стоять и мокнуть быстро надоело, Яр сдалась и поскреблась в шатер. «Кого там принесло?» «Меня». Она несмело прошмыгнула внутрь. И снаружи было ясно, что шатер просторный, но внутри он показался даже больше. Были тут и сундуки, и стойка для доспехов, и одежда, и стол с книгами, и перьями, и таз с водой. Все это освещали колдовские огоньки, их свет был ровный и невыносимо неживой. Жилище подходило брату Ротгеру... «Идеально». «Подойди, погрей мне воду», — велел он, едва мазнув небрежным взглядом. Он мыл руки и не перестал из-за нее. Яр молча выполнила. «И зачем пришла?» Он тщательно смывал грязь, въевшуюся в складки кожи и под ногти, и уже не отвлекался. «Вы сказали, что по вечерам к вам можно приходить, чтобы извиниться». «Потому и спрашиваю, ты здесь что забыла?» Яр подобралась и силилась не мяться, отвечая. «Я пришла, чтобы извиниться. За всех чародеек. Мы пока неопытные и только учимся употреблять наш дар и наши жизни на благое дело. Потому мы просим нас простить за неповиновение и...» «А кто мы-то?» — перебил он. Резко обтрусил мокрые руки, повернулся, наконец, лицом. В расхристанном воротнике виднелся шрам, перечеркнувший шею. «Я вижу здесь только тебя. Нет ни одной из тех бездарных пёст, что прежде на меня кидались. Или же не подчинялись?» «Я прошу за них», — несмело выдавила Ер. «А у самих у них язык отвалится. Раз уж хватило гонору перечить, то и приползти сюда сумеют, не сломаются. Иди зови их». «Но я здесь, чтобы говорить за всех нас», — снова попыталась Ер. Брат Ротгер скупо усмехнулся, а затем расхохотался. «Видят духи твои жалкие потуги просто прелесть. Как и то, что приползти сюда заставили единственную, кого им не жалко. Мой Твербойнов вообще не принято жалеть сейчас, да?» Он еще раз хохотнул. «Иди веди троих. Хочу ту суку рыжую, еще парочку. Кто там посимпатичнее?» Яр закусила щеку изнутри. Она нисколько не хотела отдуваться за всех них, но сильно сомневалась, что ей доведется спать спокойно, если хоть не попытается. «Но разве это обязательно?» — попробовала она вновь. «Ведь можно же...» «Я не торгуюсь. Я отдал приказ. Иди!» Яр опустила взгляд, помешкала и молча поклонилась. Дальше спорить было глупо и опасно. «Но скажите только, почему?» «Я попросту люблю смотреть, как гордые, балованные дочки знатных папочек готовы этой гордостью своей давиться и менять ее на жалкую надежду, будто кто-то будет снисходителен. А ты мне этого не дашь. Я мог бы разложить тебя по полу в любой миг, и ты не пискнула бы. Если бы я этого хотел, позвал бы шлюху, Те хоть что-то интересное умеют. А теперь иди!» На улице совсем стемнело. Яр втянула сырой воздух и почувствовала облегчение с тревогой пополам. Краткая передышка. «Что там было? Почему так быстро?» — обступили чародейки, едва она отдалилась от шатра. «Он приказал позвать Иоланду и еще двоих». «Какого? Ты должна была избавить нас от этого!» — вскинулась Дрэга. «Я пыталась, но он хочет видеть вас». «Так перехочет!» Яр угрюмо зыркнула из-под бровей. «Вам хочется проверить, извинит ли он еще один нарушенный приказ?» Йоланда зло кусала губы, бегала глазами и обдумывала новости. «В каком он настроении? Насколько зол?» — спросила она суетно. «Не думаю, чтобы он в самом деле злился хоть когда-то. Ему это нравится. И то, как вы бунтуете, и то, что будет следовать за этим». Это была правда. Только не ее хотели слышать чародейки. Ер добавила. «Он вряд ли будет милосерден, но гораздо менее жесток, чем если вы не явитесь». Ей не было их жаль, и убеждала она их не из сочувствия, хотела просто выполнить приказ. Хотя страх отступал, она бы предпочла не проверять, сколь многое ей спустят. В глубине души Яр понимала, ей на самом деле нравится, что ее просто не желают трогать. Может, было в этом что-то унизительное, но она почти гордилась тем, что в этом не была похожа на других. И, конечно, радовалась, что впервые, может быть, ей это на руку. Йоланда тяжело вздохнула. «К сожалению, скорее всего, ты права». Она взглянула каждой из собравшихся в глаза. «И кто пойдет со мной?» Яр не решилась добавлять, что он просил кого посимпатичнее. «Я не пойду!» Пискляво взвизгнула одна из чародеек под тяжелым взглядом рыжей. И за ней наперебой взялись искать отмазки все. Только Дрэга, верная подруге, сжала ее руку. «Третий? Пусть идет Герада. Она знает Ротгера», — добавила она. «Нет, прошу вас, нет!» — забилась та. Йоланда колебалась, но в конце концов остановила на ней взгляд. «Так в самом деле будет лучше». Яр подумала, что и Герада тогда подчинилась. Для Йоланды это было ненавистно. К ней самой она полезла именно поэтому. И потому же выбрала теперь Гераду. Силилась так отыграться за несправедливость и за грех. Кто знает, может быть, другим, кто тоже выполнил приказ, Йоланда уже что-то сделала. Ерсена бы не удивилась. Три чародейки шли к шатру под перепуганными взглядами. Но все же те, кто оставался, смутно радовались. Шла и Ер. Не знала, нужно ли ей возвращаться, и ужасно не хотела, но куда сильнее опасалась вызвать гнев. Под полок она заступила вместе с остальными. Рыцарь ждал их. Он расселся на добротном стуле, задрал ногу на ногу, и в уголках губ зрела жутковатая улыбка. «Все-таки пришли». Он поднялся, прошелся мимо напряженных чародеек и поторопил их. «Ну?» «Я слышал, вы хотели извиниться». Рыжая Йоланда явственно сглотнула, но заговорила. «Да, мы молим о прощении и смеем уповать, что вы отыщете в душе хоть каплю милосердия и снисходительности. Ко всем нам». Она склонила голову. Брат Ротгер дал себе немало времени полюбоваться. «Это все? Единственное, что ты скажешь после нарушения приказа, после того раза, как перечила мне и дерзила, и как все вы на меня набросились, а остальным и вовсе извиняться не за что, я так гляжу?» Герада мигом завалилась на колени и запричитала что-то маловнятное о том, как сожалеет и раскаивается. Набравшаяся вздорности за жизнь с Йоландой Дрэга принудила себя склонить голову и тоже взялась извиняться. Брату Ротгеру довольно быстро надоел галдеж, он оборвал его коротким жестом. «Ничему вас все-таки не учат», — тяжело вздохнул он. «На колени, бестолочи! Вам одна вон подала пример, и то вы не додумались. А ну-ка живо носом в пол!» Йоланда с Дрэгой переглядывались. Ротгер их не торопил, но вспомнил о Ерсене, что тихонько замерла чуть в стороне. «Иди встань возле входа», — велел он. «Следи, чтобы убежать никто не вздумал. Ну а если кто-нибудь заявится, шли нахер!» Ер склонила голову и выполнила. Ноги холодил сквозняк, сочащийся сквозь щели. Когда Ротгер снова посмотрел на чародеек, те и в самом деле опустились на колени. Плащи скомкались поверх шкур, устлавших пол. Убогое и отвратительное зрелище. Негоже черный плащ с зеленым пламенем валять, подобно тряпке. Духи все же ненавидели коленопреклоненных, снова убедилась Ер. Она отлично видела взгляд брата Родгера и знала, что он сделает. Едва ли духи были милосердней, перед ними ползало гораздо больше человек. Он сел на корточки, наткнувшимися в шкуры чародейками. «Так значит, тебе жаль, что ты дерзила и перечила?» — спросил он, запуская руки в рыжий волос, стянутый рыбьим хвостом. «Да», — выдохнула, выплюнула сдерживающаяся от отвращения Йоланды. «И молю о снисхождении». «И ты усвоила урок, что всякому приказу должно подчиняться?» «Да». «Тогда целуй мне сапоги». Она вскинула взгляд, а он смотрел в ответ и не скрывал, что предвкушает. Даже ногу не подставил, просто ждал и усмехался. Наконец Йоланда подалась вперед и все же прикоснулась к сапогу губами. Только на мгновение, чтобы мигом отстраниться. Только Родгер удержал. Проворно перекинул ногу и спустя мгновение сидел на ней, зажав рыжую голову между коленей. Непривычно смирная Йоланда не рвалась даже тогда, когда он оттянул ей ворот, чтобы погладить пальцами по шее, только вздрагивала и сносила унижение без звука. Удовлетворившись, Родгер встал и возвратился на свой стул. «Вот ты, ее подружка, как тебя там?» «Подползи, раздень меня!» — велел он. Дрэга чуть приподнялась и замерла. Но даже больше, чем на Родгера, она смотрела на Йоланду и ждала ее едва заметного кивка. Тогда лишь поползла. Сперва она возилась со шнуровкой орденских сапог невыносимо долго. Яр не знала, из-за дрожи пальцы путались и были непослушными, или же Дрэга попросту тянула время. «Хозе!» — подсказал брат Родгер, когда та замешкалась, отставив сапоги. Она не в силах была возразить, даже моргнуть, и дрожь с рук перешла на губы. Дрэга сдерживалась, чтобы не заплакать, только слезы все же потекли, когда она вслепую шарила под гамбизоном, силясь отыскать завязки. По усмешке брата Родгера понятно было, что она нащупала. «О, духи, как же долго! Рыжий, иди ей помоги!» Йоланда была из другой породы, не рыдала, не дрожала, и ни мускул на лице не дрогнул, когда она отшвырнула полы и чуть резче, чем ей стоило бы, распустила два узла. Родгер поднялся, потряс ногами, чтобы хозы оползли, переступил их. «Гамбизон теперь!» — поторопил он. «Вон та сущая сопля из Гейна, это для тебя!» Герада, путаясь в подоле, запинаясь, утыкаясь в пол, бездумно подскочила к нему и взялась выпутывать из петель пуговки, что не желали слушаться. Брат Родгер явно заскучал, пока она возилась, и едва дождался, пока наконец-то скинет стеганку. За нею комом полетели недерветы. Он остался только в хемде, и лишь тонкий мятый лен спасал от ноготы, какую чародейки совершенно не хотели видеть. Родгер со смешком велел Йоланде показать, что требуется сделать. Она сжала губы, чуть прищурилась, и явная борьба, что в ней происходила, отразилась на лице с той четкостью, с какой пятно очерчивается на выбеленной ткани. «Я не знаю, что здесь требуется делать», — наконец ответила она. Он хохотнул. «Дай руку!» Только лишь Йоланда подчинилась, Родгер вздернул хемт и сжал тонкие пальцы, показал, каких движений хочет. Яр старательно смотрела в сторону. Туда, где танцевали блики на воде, в тазу. В ней отражались огоньки, что освещали эту сцену, хранили отвращение и стыд в тенях. «Не отворачиваться!» — рявкнул Родгер. «И как следует запоминайте. Если бы вы хоть на что годились, делали бы так своим мужьям. Но вы на то негодны, так что будьте благодарны, мужика узнаете хоть тут!» Яр вынудила себя посмотреть, как кожа то натягивается, то собирается под пальцами, и как все больше набухает ствол. Во рту копилась вязкая противная слюна, особенно от взгляда на Йоланду, что, казалось, в любой миг сблюет. И сплюнуть Ер хотелось больше, чем сглотнуть. Чуть только Родгер отпустил, Йоланда отшатнулась, и обо что бы руку обтереть, он веселился, наблюдая. «Раздвинь ноги!» «Что?» Она уставилась в неверии, и до последнего не понимала, уж не пошутил ли он. «Да ни за что!» Брат Родгер показно вздохнул. «Тогда вы двое! Уложите ее на спину и подержите, чтобы не брыкалась!» Дрэга и Герада в ужасе переглянулись, а Йоланда лишь трясла лохматой головой и взглядом умоляла. «Нет, не надо!» Вымолить хоть слово ей не удавалось. Тишину разбил скулеж. Герада затряслась, завыла, разрыдалась и метнулась прочь. Ер даже не успела заступить ей путь. Она споткнулась о край шкуры, растянулась на полу и уж не шевелилась, даже не рыдала. Яра опасливо приблизилась, косясь на брата Ротгера. Тот ждал. «Похоже, одна в обмороке». «Обосраться просто», — фыркнул он. «Тогда иди второй, подержишь эту потаскуху». Яр помимо воли подняла глаза. Йоланда повторяла «нет», без звука. «Ну, чего застыли? Захотелось поменяться с нею?» Дрэга встрепенулась вдруг и кинулась к подруге. «Извини», — шепнула она громко и безвольно надавила на плечо, чтоб та легла на спину. А Ерсена вдруг заколебалась, может, в самом деле поменяться? В самом деле искупить то зло, в каком все обвиняли Мойт Вербойнов. Да в конце концов, что нового он может с нею сделать? И уж точно ей гораздо проще будет это пережить, чем перепуганной Йоланде, что, похоже, ни единого мужчины никогда не знала. «Не разочаровывай меня!» — поторопил брат Ротгер. И Ер отмахнулась от сомнений, подошла и надавила на второе плечо рыжей. Йоланда не сопротивлялась, но смотрела так пронзительно, что выворачивала наизнанку. Ер невольно вспомнила, как та держала ее за руку тогда, в телеге. Ротгер дернул ее за ноги, устраиваясь, как ему удобно, грубо стянул все, что помешало бы. «Раз рыпнется, прибью! Держите крепко!» — велел он. Ер, задумавшись на миг, поставила Йоланде на плечо колено, чтобы отвернуться и не видеть. Она только чувствовала ее напряженное дыхание и дрожь, и все не понимала, почему та не сопротивляется. Йоланда лишь вцепилась ей в край стеганки. Ер почувствовала и толчок, что первым сотряс тело. Чародейка вскрикнула и сжалась, но не попыталась вырваться, лишь только уставилась под потолок пустым бездумным взглядом. Голова ее чуть сотрясалась в такт. По лицу, застывшему, как восковая маска, медленно катилась одинокая слеза. Тогда Ер снова отвернулась. Она на ощупь нашла руку, что сжимала гамбизон, позволила взамен вцепиться в собственные пальцы и уже не поворачивалась, пока рыцарь не закончил. «Нагрей воду!» — велел он Ерсене, пока Дрэга силилась поднять подругу. Когда Ер исполнила, без всякого стыда стал обмывать поникший ствол в тазу и даже не взглянул, когда продолжил. «Я тобой доволен. Из всех этих куриц ты единственная, кто потянет на сестру». Ер чувствовала себя странно, будто бы мешком по голове огрели, и от режущего света огоньков и густоты теней кружилась голова. В груди теснилась, может быть, не гордость, но уж точно понимание того, как много значит эта похвала. И все-таки она себя спросила, разве это то, что нужно, чтобы быть орденской сестрой? Ергерт мутными глазами провожал снующих в лагере людей. Все лица плыли и сливались воедино, он не смог бы их пересчитать. Он вливал в себя уж даже не вино. Брандвайн. Думал, так забудется и вместе с мыслями уйдет и боль. Хотя бы притупится. Только даже насквозь пьяным он не мог не вспоминать злосчастный разговор, не повторять его по фразам, силясь отыскать малейший признак, что Ерсена соврала. Зато мог представлять с ее слов все события, и с каждым разом выходило все ясней, все ярче. Он почти не спал, но в те моменты, когда умудрялся кратко задремать, все время видел ленту на могильном древе, рядом с той, какую сам повесил много лет назад. Они свивались кончиками и сплетались. Он хотел бы, чтобы ему было плевать. Хотел бы радоваться, потому что мать только и делала, что досаждала, но от этих мыслей лишь сильнее ощущал боль и лишь больше заливал в себя брандвайна. А еще не мог отделаться от чувства, что к чему бы он ни прикоснулся, все испортится и замарается, закончится бедой. И Орья с Одрихтом, и мать с отцом, и Ер, и даже лагерь, куда он принес чуму, что виделось ему в любом чуть приболевшем полубрате. Не было такого, что осталось бы неоскверненным. Раз он взялся за пером, хотел писать, какой брат Бурхард, засранный ублюдок, но трясущиеся руки от брандвайна или от чего еще не в силах были вывести ни слова. Он залил чернилами листа 4 и в итоге плюнул. Не способны были эти руки взять меч, чтобы пронзить всех тех, кто знал и промолчал. И оставалось только пить и пить, дождать, что, может быть, допейся он до смерти, станет легче. Не ему, так остальным. Яргерт наблюдал за лагерем, как будто бы издалека. Цедил брандвайн, скользил глазами от лица к лицу, не в силах задержаться, пока не споткнулся об дно. Ярсена пристроилась чуть в стороне от всех. Смотрела, как одни колдуньи, сняв плащи и подобрав повыше рукава, прислуживали возле госпиталя, намывая грязные посудины, пока других, стоящих у позорного столба, обсмеивали заскучавшие наемники. Лишь краем глаза, но она следила и за ним. Он влил в себя большой глоток и шатко потащился в ее сторону. Они немного постояли молча. Ер смотрела настороженно, а Яргерт силился понять, сблюет он или нет, когда откроет рот. «Скажи мне, как все было?» — наконец потребовал он. Она посмотрела прямо, долго, думала. Понятно было, что не хочет отвечать. «Не сейчас», — попробовала отказать она. «Расскажи», — не унимался Яргерт. Он вцепился ей в плечо, чтобы не упасть. «Иди ты к Содрихту, пусть он расскажет». «Я ходил». Действительно ходил еще с утра. Чуть только на рассвете пробудились полусестры госпитального шатра. Вломился в закуток, едва не оборвав все занавеси, разбудил, потребовал ответ. «Он не сказал». «Удивлена, что нахер не послал». «Послал». Она зажмурилась и неохотно посмотрела на него, внимательно и прямо. Он был слишком пьян, чтобы в этом понимать, но ясно видел два костра, что опаляли, и пусть бы немного, но держали от того, чтоб все вокруг слилось в цветную дымку и бессвязный гул. «Он сказал мне, что вертел меня с моей семьей и нашими извечными печалями, что не лез все это время и теперь не станет». Ер смягчилась. Реже отвлекалась глянуть на помост, на госпиталь, и меньше раздражалась. «И зачем ты мне об этом рассказал?» — спросила она безо всякой злобы. Яргерту пришлось задуматься. «Ну а кому еще?» Она чуть вздрогнула, а он опять принялся пить и оторвался лишь тогда, когда понадобилось сделать вдох. Все лишь сильнее смазалось и расплылось, и только звуки набегали волнами. В них то и дело слышался звучащий точно в ухо хохот, пробирающий до позвонков. Но Яргерт уж отчаялся найти Ерсинию. Решил, что просто проклят вечно слышать ее смех. «Я так устал от этого всего», — сказал он Ер. «От лагеря, от Содрихта, от выпивки от этой. От войны и от того, что сраная чумная девка никак не заткнется, все хохочет и хохочет. Я хочу, чтобы было тихо, и чтобы я не приносил несчастья всем вокруг». «Чумная девка?» — удивилась Ер. Она следила за ним двумя рыжими кострами и как будто даже не заметила, как начала придерживать, чтобы не шатался так. Его болтало все равно, и он никак не мог понять, зачем же все вокруг идет безумным хороводом. «Да», — с усилием смог подтвердить он, — «в обозе тогда ночью. Эта баба целовала меня, хохотала и сказала, что как я вернусь, так примется за делом. Хоть бы уже. Я устал все время ждать и слушать ее хохот». Он припомнил поцелуй Ерсинии. «Да дрожи ясно». И что приглушить его невыносимо мерзкий вкус, залил в себя брандвайн. «Да ты в говно надрался!» Я разглядывала его настороженно и хмуро. Непонятно, верила или же нет. Яргерт попытался ей кивнуть, не отнимая от рта бутыли, подавился. Он закашлялся, и кашель быстро перешел в вонючую пьяную рвоту, заливающую орденские сапоги. «О, духи!» — только и сказала Яр, с брезгливостью придерживая его, чтобы не упал в нее же. Дни шли. Из госпиталя, наконец, возвратился Содрихт, радостный, что, наконец, избавлен от постылой койки, но все осторожничающий и избегающий излишне резко двигаться. Лагерь почти зажил по-прежнему. Разрушенные вершнигом восстановили, и запоротые дезертиры потерялись где-то за туманами, сливающихся воедино дней. Яргер держался в стороне от всех, чуть меньше пил, почти не ел, но стал получше спать. Он сторонился Содрихта и радовался, что тот, наконец, не лезет. Не хочет портить себе настроение, но Яргерта и то устраивало. Он смотрел на Яр. Она жила обычной жизнью, в какой мало что сменилось. Сложно было сдерживаться, чтобы не пристать к ней снова. Не начать расспрашивать, как все произошло. Он абсолютно не мог вспомнить, рассказала ли она хоть что-то в прошлый раз. Брандвайн смыл память. Ему хотелось знать до дрожи, но он не уверен был, что сможет с этим знанием сейчас прожить. В том, что ему вообще хотелось жить, он тоже сомневался. Больше по привычке делал что-то, пока взгляд не отходил от Ер. Он видел, что она за ним приглядывает. Ненавязчиво, издалека, но все же смотрит, как тогда, в Лиесе, когда он с уверенностью мог сказать, что еретичка ни на миг о нем не забывает. И он держался на виду специально, перед ее рыжим взглядом, не наделает уж слишком больших глупостей. Без ее взгляда было тяжело, особенно ночами. Слишком много было мыслей в темноте и тишине, и слишком просто было отыскать на ощупь рукоять. Лишенные рассвета дни, сменяющиеся над Линденау, были его маленькой победой. Он их заставал. И вязкое оцепенение тянулось, пока вдруг не завершилось одним днем. Его нашел посыльный, пригласил в шатер у главной площади. От Йергерта разило перегаром и немытым телом, и он даже смутно это отмечал и думал, что являться в таком виде стыдно, но покорно шел, все мысли были вялые, далекие и тихие. Удушливо тупое безразличие слетело после одной фразы. «Мы готовим наступление на Линденау». Только после этого он осознал вдруг, где стоит, и что он здесь один, помимо командира. Нет ни слуг, ни хоть компана, никого, только они. «Ты поведешь отряд». «Что именно я должен буду сделать?» — хрипло спросил Йергерт. «Перебраться на тот берег, в тыл врага? Не дать им развернуть войска, как было в прошлый раз, когда едва первый отряд ступил на правый берег, конница его смела, а орденские всадники застряли на мосту, пока в конце концов не отступили? Сделать так, чтоб план, что не исполнили при прошлом штурме, притворился в жизнь? На это 20 человек». Он знал две вещи. Это честь, какой он удостоился, должно быть из-за боя с вершником, и потому, что прежде не подвел ни разу. А еще честь эта выпала ему из-за того, что это путь в один конец, и орден не хотел бы потерять кого-то опытней, ценней. Ему, быть может, стоило бояться, но он видел в этом шутку. Именно теперь, когда подумывал о смерти, это же почти подарок, вряд ли его будут помнить или прославлять, но хоть погибнет не впустую. Мелькнуло на миг вялое желание, как будто бы ему немного все-таки хотелось жить, но он подумал, что все к лучшему. Он отравлял жизнь всем, кому случалось оказаться рядом, и теперь он не испортит ее больше никому. Ему рассказывали, что он должен делать, в каких случаях, и Йергерт слушал и запоминал. Вслух не звучало, что ему оттуда не вернуться, но оценивающий и цепкий взгляд следил. Он должен был это понять и должен был не ошибиться с поведением сейчас. Должно быть, не ошибся. Ему дали список тех, кого он поведет. «Читай здесь и сожги. В нем те, кто показался нам достаточно надежным, чтобы справиться. И те, кого не жалко», — думал Йергерт, просматривая имена. «Последний из них — Ерсена Мойт Вербойн».